Он встал в очередь за молодым человеком в кожаной куртке и стал терпеливо ждать. Подойдя к окошку, он наклонился и увидел толстую женщину в белом халате и чепчике с завязками, которые болтались у нее по плечам. Филипп вежливо поздоровался и сразу почувствовал, что у него, как бывало всегда, когда он волновался, резко усилился акцент. Толстая регистраторша подняла глаза и в изумлении уставилась на него. Такие птицы нечасто залетали в их диспансер. «Я вас слушаю», — строго сказала она. «Пожалуйста, помогите мне. Я вас очень прошу», — быстро проговорил Филипп. «Что случилось?» — отшатнулась регистраторша. «Несколько месяцев назад в ваш диспансер обращалась женщина по поводу своего сына. Мне необходимо ее разыскать. Может быть, у вас есть какие-нибудь данные о...» Она перебила его. «Мы справок не даем. Пожалуйста, выслушайте меня. У меня билет на самолет». Филипп полез во внутренний карман плаща. «Вот, я должен был вылететь сегодня в Париж, но только что совершенно случайно узнал, что она обращалась в ваш диспансер, и я вам еще раз повторяю, мы справок не даем. Мне нужен только адрес или номер другого диспансера, если она больше не числится в вашем. Пожалуйста, я готов заплатить, сколько вы скажете. Слушайте, здесь диспансер, а не адресное бюро. Я там уже был, там данных о ней нет. Чего же вы от нас хотите? Я же объяснила...» Филипп, начинавший терять терпение и вместе с терпением последнюю надежду, открыл рот, чтобы спросить, в каком кабинете принимает бывший Наташин врач, и вдруг услышал за спиной резкий голос. «Что здесь происходит?» Филипп обернулся и увидел высокого пожилого человека в белом халате. Толстая регистраторша плаксиво сказала: «Аркадий Николаевич, невозможно работать». Филипп обратился к нему. «Простите, вы врач?» «Да. В чем дело?» «Мне надо с вами поговорить», и быстро добавил, заметив его нетерпеливый жест. «Я займу у вас не больше 5 минут». Аркадия Николаевича ждали больные, но что-то во взгляде этого иностранца заставило его согласиться. «Ну хорошо, идемте». Они поднялись на второй этаж и вошли в кабинет. «В мае этого года», — начал Филипп, и опять почувствовал, как усиливается его акцент, «в ваш диспансер обратилась женщина по поводу своего сына. Ее зовут Наташа Лиевина». Доктор внимательно посмотрел на него. «Так. И что же?» «Все, что мне нужно, это узнать ее новый адрес, так как она переехала. Может быть, есть какая-нибудь отметка в документах. Может быть, известно, в каком диспансере она теперь». Аркадий Николаевич перебил его. «Зачем, позвольте узнать, вам ее адрес?» Лицо Филиппа исказило судорога. «Я люблю эту женщину». Доктор Левин молча посмотрел на Филиппа.